Глава 28. Банный день. «Это уже даже не смешно. Надо что-то делать». Мишель ходил по гостиной из стороны в сторону и причитал, как барышня в пансионе благородных девиц. Было 3 часа дня, и если верить Корнели, то Агния встретила своего старого друга и одновременно душеприказчика Павла Ильича, поговорила с ним около часа в комнате и пошла в баню. В этом не было ничего необычного, кроме, конечно, появления собственного юриста. Обычно Павел Ильич приезжал 2 января и, проведя общее собрание, с чувством выполненного долга исчезал еще на год. Поэтому его появление в берлоге выпадало из обычного течения вещей. Остальное же все было по плану. Баня стояла и пышила жаром, ожидая своих посетителей. В общем, все как всегда. Не считая того, что Агния уже 5 часов находилась там и, закрыв дубовую дверь массивной щеколдой, не подавала признаков жизни. Сначала обеспокоенные домочадцы просто шептались, зная грозный нрав великой актрисы. Потом, когда тишина и закрытая дверь стали пугать, начали неуверенно стучаться. Сейчас же все уже были на взводе. Стук в дверь ничего не давал. Окна, в которые старались посмотреть, были завешены жалюзи, а в ответ стояла мертвая тишина. «Мишель прав», — не выдержала и встряла в семейный совет Беата. «Надо ломать дверь. Я понимаю, что все вы боитесь ее гнева. А что, если ей нужна помощь?» «Так просто ту дверь не выбить», — мрачно произнес Жека. «Да и защелка там железная, добротная. Тут один выход — топором ломать». На этих словах все испуганно посмотрели на Жеку, ведь ломать топором означало, что что-то произошло. «Давайте спросим у Павла Ильича. Может, она ему что-то говорила?» — внес предложение Макс. «Где он?» «В кабинете. Отдыхает с дороги. Говорит, всю ночь летел», — ответила Корнелия. Сонный юрист долго не мог понять, что от него хочет огромная делегация, поэтому потирал глаза, отвечал односложно и рассеянно. «Нет, ничего такого не говорила, просто сказала, что у нее запланировано мероприятие. Баня». «Ну, наверное, даже если это ее очередной спектакль, то в нем заложено то, что мы должны сломать дверь», — сказал Слава. Все-таки он был лидером этой несуразной компании, потому что его слова прозвучали как призыв к действию. Жека рванул в сарай за топором, а остальные — к дубовой двери бани. Ломали долго. Дверь действительно была добротная, как сказал Жека. Возможно, чтобы это было круговой порукой, а возможно и правда это было тяжелым физическим трудом, но топор, словно олимпийский факел, передавался из рук в руки. Когда дверь была сломана и можно было уже войти, 7 взрослых мужиков стояли и кричали в прорубленную щель. Беата тоже начала волноваться, но нерешительность остальных ее взбесила. «Уберите отсюда Дуню!» — крикнула она Элле и, растолкав орущих в проеме мужчин, вошла в баню. Комната отдыха, в которой стоял накрытый по всем правилам стол, была пуста. Тогда Беата открыла дверь в парилку. Оттуда пахнуло жаром, эвкалиптом и хвоей, но по-прежнему не было ни души. Оставалось последнее помещение — это душевая. Понимая, что, скорее всего, Агния там, Беата почувствовала, что от страха перехватило горло. Чтоб не мучить себя, она резко рванула дверь. Под потолком в петле висела Агния. Она была полностью одета и накрашена. На шее у нее висел голубой шелковый платочек, от времени превратившийся в серый. Единственное, что не вписывалось в картину происшедшего, это то, что под ней ничего не было. Ни табуретки, ни стульчика. Ничего абсолютно, что могло бы подтвердить самоубийство. Душевая была пуста. «Вызывайте полицию!» — сказала Беата, еле шевеля от ужаса языком. Она призвала все свои силы, чтоб не упасть в обморок. «Агнию убили!»